И мы читаем 6 стих. «И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего». А весь скот, надо понимать, что тот, который пасся на полях. Пасся на полях. Египтяне уже начинали догадываться, что война у фараона идет не с Моисеем, а с Богом евреев. Кстати, язычники признавали всех богов. Они считали, что у каждого народа есть свой бог. Когда римляне приходили в какую-нибудь землю, первое, что они делали, они приносили жертву местным богам. И тем самым римляне говорили, мы пришли воевать не с богами этой местности, а с людьми, которые тут живут. Значит, умерли те, которые паслись, то есть люди не поверили в это Божье обещание. Слух-то пошел, что скот должен умирать. Не умер скот в земле Гошен, не умер скот язычников, которые даже выгоняли в поле, но которые жили соседними с евреями, потому что соседство их спасало. А, кстати, в текстах Ветхого Завета слово «весь», «все» не всегда означает «все». Как, например, сказано, «вся вода превратилась в кровь», а потом сказано, там принесли еще воды, и жрецы сделали то же самое. Вот в реке Нил она превратилась в кровь, в земле Гошен вода оставалась, в колодцах оставалась вода. Поэтому выражение «все» нельзя понимать буквально. Фараон послал узнать, и вот из всего скота сынов Израилевых не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. Просто война с Богом Моисея, личное что-то уже. Иногда говорят, ничего личного, ничего личного. А тут абсолютно все личное. Рушится его государство, все распадается. Он не может понять, почему. Он послал узнать. Он хотел убедиться, что действительно все так. И когда он убедился, что новое наказание обрушилось на его государство, его сердце наполнилось еще большей злобой и прежде всего от сознания собственного бессилия. Какие-то два пастуха приходят к нему, Моисей, которому был тогда 80 лет, и Аарон, человек тоже весьма преклонный. И сказал Господь Моисею и Аарону, возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона и рабов его. И поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской. В глазах египтян Моисей и Аарон действуют как очень искусные колдуны. Но в то же время все больше и больше людей начинают догадываться, что за всем этим стоит Бог этих людей. Мы с вами на прошлой беседе установили, что все жрецы Египта согласились, что Бог Моисея истинный. Я вам сказал, что есть предание, которое на Востоке сохраняется у арабов, оно записано в Коране, что когда фараон узнал, что все его жрецы поверили в Бога Моисея, он приказал всех их распять на пальмах. И целая каста, жрецов было очень много, это целые города были жреческие, их распинали. Причем фараон распинал их не за то, что они поверили в единого Бога, там написано так, я же не давал вам приказа верить в этого Бога, как же это вы так решились? Фараон считает себя Богом. Вот почему у него личные отношения с Богом Моисеем. Личные отношения. Он пока как Бог воюет, но скоро он увидит, что он человек. Он уже начинает это ощущать. Да, скот погибает, там жабы какие-то прыгают, но он-то Бог, как война богов, может быть, ему казалось все происходящее. И сказал Господь Моисею и Аарону, возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона и рабов его. Ну, во-первых, это очень непочтительно. Вот представляете, какой-нибудь человек подойдет к нашему президенту Медведеву и сажу в лицо ему бросит, скажет, вот тебе наказание, жди, что произойдет. Конечно, мы их сразу арестовали, но далее сказано, и поднимется пыль по всей земле египетской, то есть природа сразу откликается на это действие, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской, то есть заболевание распространялось по воздуху, а эта пыль, она как бы способствовала. Скорее всего, это было какое-то аллергическое заболевание. Они взяли пепла из печи и предстали пред лице фараона. Моисей бросил его к небу. Он не бросает в лицо фараона. Кстати, во всей Библии, если внимательно читать, когда святые Божьи люди общаются с тиранами, с царями-богохульниками, они продолжают проявлять уважение к их царскому достоинству. И вот Моисей, он же не в лицо бросает фараона, в лоб бросает. Мардохей вставал перед царем. Наши князья, русские князья, когда приезжали в Орду, чтобы подойти к хану Батыю, надо было пройти через огонь. И там стояла статуя идола. И многие князья говорили, мы через огонь не пойдем, и идолу не поклонимся. А Батыю мы поклонимся, потому что Бог за наши грехи вот над нами поставил этого Батыя. И мы, как признание Божьего наказания, мы преклоним голову. Сказано, всякая власть от Бога, или как благословение, или как наказание. А вот этому идолу, там, огням, мы не будем кланяться. И многие князья погибли. Боярин Федор известный так погиб, князь Игорь так погиб. Только в случае с князем Александром, они делали, когда он там появлялся в Орде, я уже не знаю, насколько достоверно, но мне один монах рассказывал, они устраивали ремонт этого идола, они его куда-то уносили, шлифовали, значит, потом ремонтировали все эти факела. И когда князь Александр подходил к Батыю, кланялся, там никто не требовал от него даже куда-то там еще повернуться. Потому что уважение было очень великое, он сдерживал весь Запад. Татары тоже боялись, кстати, крестоносцев. Это для них тоже была угроза. И вот мы читаем далее. «И поднимется пыль по всей земле египетской, будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской. Они взяли пепла из печи, предстали пред лице фараона, Моисей бросил его к небу и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моисеем». Здесь мы видим, что они еще не казнены, но они не могли избежать вот этих болезней, этих нарывов. «И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах». Они не только не могли воспроизвести что-либо подобное, даже остановить вот эту инфекцию, а вот эти слова «не могли устоять» дословно можно перевести «все слегли». Так заболели, что все в лёжку лежали, страдали, аллергическая чесотка. Тяжелые испытания Господь посылал на этих людей. «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как говорил Господь Моисей». Вот здесь опять возникает вопрос. Ну при чем тут фараон? Господь постоянно ожесточает его сердце. Это богословский вопрос. И мы должны иметь правильный ответ на этот вопрос, иначе вина падает на Бога. Почему Господь ожесточал его сердце? В действительности Бог сердцеведец, и Он знает потенциал каждого из нас, что у нас внутри. И Он знает все наши желания, какие у нас внутри. И Он позволяет реализоваться только тем нашим желаниям, плохим или хорошим, которые уже состоялись внутри у нас. Поэтому никакого насилия Господь не делает над фараоном. Сердце фараона зло. Но Господь ускоряет этот процесс. Нельзя до бесконечности на несколько династий фараонов растягивать выход из Египта. И Моисей столько не прожил бы, и Аарон, и вообще выжил ли народ. Конечно, нет ничего более страшного для человека, чем когда личность, она противопоставляет себя Богу, Творцу, а еще хуже, объявляет, что Бога нет. Ничего страшного нету для личности. Тогда все теряет смысл. Сама жизнь этого человека теряет смысл. Человек перестает воспринимать закономерности, взаимосвязи. Вот все, что происходит, почему оно происходит. Все превращается в случайности и в совпадение. Смысл мироздания пропадает, что делает человека совершенно жестоким, с садистскими наклонностями, полным глупцом, невеждой. Но если человек знает, что есть Бог, и мир существует по его законам, человек руководствуется этим законом. Но когда человек становится сам для себя законом, как фараон Египта, я сам Бог, я не знаю, кто такой ваш Бог, это трагедия.